Непобедимый. Глава 1. Алый прямоугольник. При переломе черепа шансы погибнуть равны примерно 76% у мужчин старше 40 лет. Не очень утешительная для меня статистика. Хотя, в последнее время я и сам частенько подумывал о том, как скоротечна жизнь, и о том, как же так получилось, что она так незаметно проскользнула сквозь пальцы, как песок. Казалось бы, с 12 лет мне пророчили блестящее спортивное будущее. Как только пошел в секцию самбо у нас рядом со школой, уже в 16 стал бронзовым призером розыгрыша Кубка страны среди юниоров, потом серебряным, в 20 лет стал чемпионом, а потом фатальный перелом бедренной кости, после которого я уже не мог ходить прямо и без хромоты. Вердикт врачей однозначный. Никакого профессионального спорта дальше, иначе можно вообще остаться безногим овощем на всю жизнь. Профессиональный спорт – это состязание коллег, людей, пытающихся соревноваться, несмотря на многочисленные заболевания. Первую травму я заработал уже в первый же месяц тренировок. Трещина в ребрах. Потом получил столько всего, что и не вспомнишь. Самые распространенные увечья у борцов – это повреждение коленных суставов. Также страдают мениски и связки, постоянно случаются вывихи и переломы. Многие болезни переходят в хронические. Уже после 30 меня мучил поясничный остеохондроз, а пальцы опутал артрит. Как-то незаметно все прошло. После неудавшейся спортивной карьеры я послушал родителей и поступил учиться на финансиста, хотя никогда не любил копаться в цифрах. Потом работа аналитиком в банке, женитьба, дети, развод, двухкомнатная квартира в ипотеку, корейский кроссовер в кредит, посиделки с коллегами по вечерам выходных, легкие необременительные встречи с женщинами. Про спорт забыл, прибавил 30 кило лишнего веса, плюс одышка и мигрень к хромоте, полный набор. Пытался заняться здоровьем и спортом, ходил в спортзал после Нового года, но как-то не срослось. После сокращения ушел из банка, работал в разных компаниях, долго нигде не держался. Сейчас, после 40, работал приходящим помощником бухгалтера у знакомых, жил на даче, передвигался пешком, потому что квартиру и машину пришлось продать, чтобы оплатить задолженность по алиментам. Иногда думал, могло ли все сложиться по-другому, может быть, надо было рискнуть и продолжить лечение, а потом снова выйти на ковер. С другими спортсменами и бывшими соратниками почти не общался, сознательно оборвал все связи. Каждый раз, когда смотрел на соревнования по телевизору или на планшете, черной тоской накатывала зависть и грусть. Эх, если бы только можно было повернуть все иначе. Но сегодня я все-таки получил еще один шанс. Правда, сначала я даже не понял, что это новая возможность. Слишком уж непривычно это все выглядело. С утра я ездил по делам на строительном рынке Покровск в Москве. Сейчас как раз сезон, на носу майские праздники, мне надо купить материалы для ремонта баньки и саженцы для яблоньки сорта черный бриллиант и малины золотая королева. Дача у меня на Симферопольском шоссе, в 30 километрах от столицы, в садовом товариществе «Заря». Теплый деревянный дом из бруса, площадью 80 квадратных метров, 4 комнаты, все чистые и уютные, есть все для комфортного проживания. Телевизор, холодильник и газовая плита, душ с горячей водой и санузел в доме, водопровод летний с чистейшей артезианской водой, грядки для души, на них растут яблони, слива и вишня, еще кустарники смородина, крыжовник и малина. Вышел из дома поздно, долго хромал на рынке, вернулся уже под вечер. Когда проходил мост через речку Хрустальная, услышал крики. Как раз за спуском с моста, где остался строительный мусор от прошлогоднего ремонта и валялись остатки кирпичей, цемента, бытового стекла, труб и доски. Там как раз два заброшенных участка. Дома пришли в негодность, уже разваливаются, там иногда тусовались бомжи, которых выгоняли полицейские или наш сторож, дядя Матвей. Но сейчас вперемешку с мужскими раздавались и женские крики. Не очень-то и хотелось лезть туда, в обиталище маргиналов и отбросов, но пройти мимо тоже нельзя. Я положил возле покосившегося забора из профнастила саженцы и сумку с липовыми досками, метровым плинтусом и наличниками для бани, надеясь, что им не приделают ноги. Заковылял на шум, заглянул за раскрытые ворота. Дело интересное. Я так понял, что трое местных подвыпивших хулиганов пристали к проходившим мимо парню с девушкой и хотели получить от них компенсацию за испорченное настроение. А может, кое-что еще. Вы долбаные мрази, конченые дебилы. Девушка обладала богатым словарным запасом. Чтобы вы все сдохли, сучьи закладчики. Ненавижу вас, ублюдки кастрированные. Из-за таких, как вы, погибла моя сестренка. Так, это уже другая история. История приключилась на заброшенном дачном участке, втором от моста. За этими участками перестали ухаживать после затопления, случившегося пару лет назад. Территория поросла сорняком, деревянные дома потемнели от времени, стены, крыши и окна частью обрушились. На боковой стенке сарая я заметил слегка выцветшую надпись «Куплю зубы кашалота, СК, СР, КР», рекламу наркошопа. Я уже замечал их на стенах домов на станции электрички недалеко, потом возле супермаркета «Холодок», на автобусных остановках и даже как-то на столбе напротив районного отдела полиции. А сейчас парень и девушка отбивались от троих рычащих хулиганов. Те окружили их и прижали к разваливающемуся домику. Один пытался схватить девушку за горло, а двое других пинали парня. Рассмотрев нападающих внимательнее, я понял, что поторопился с выводами. Это не хулиганы, они не местные, наших алкашей я уже видел и знал в лицо. Это кладмены, пришли зарывать закладку с солью для клиента. Судя по всему, большую закладку, раз пришли втроем, а девушка и парень проходили мимо, заметили неладное, да и вляпались в это дерьмо по уши. Плохо дело, но я решил помочь. Звонить в полицию тоже можно, но это займет время, да и приедут не скоро. Так что, я лучше разомнусь немного, помогу борцам с преступностью. А там можно и попросить девушку вызвать силы правопорядка. Раз так, я вступил в конфликт. Меня враждующие стороны еще не заметили, так что я в полной мере воспользовался преимуществом внезапности, элементом неожиданности. Двигался быстро. Подскочил к парню, схватившему девушку за горло. Он прижал ее к стене и не давал уйти. Та уже не кричала, а хрипела. Я тоже схватил его, двумя руками за бедра, правое колено под голень, чтобы сбить равновесие. Парень удивленно оглянулся назад и отпустил девушку. Я бросил его вправо, выбивая опорную ногу влево. Моя хромая правая нога не давала возможность бросить сильнее, а так можно было бы воткнуть его в землю прогибом. Но все равно парень упал неплохо, ударился плечом и боком и завопил от боли. Пополз по земле к забору, не вставая на ноги. Хорошо, один на время вышел из строя. Я повернулся к остальным. Двое оставшихся кладменов уже заметили меня, оставили парня в покое и двинулись навстречу. Девушка испуганно застыла у стены дома, ее голубая толстовка с капюшоном, карманом кенгуру и рукавами реглан испачкалась на плечах и спине. «Ну что, герой, ты сейчас мамочку звать будешь?» – пообещал один, тот, что справа от меня, широкоплечий и приземистый, бородатый и плотный, похож на ходячий шарик, в синих джинсах, фиолетовой рубашке и коричневой кожаной куртке. «Вот только мамочка тебе не поможет». Из двоих он казался опаснее. «Кажется, мой коллега, тоже борец». Я пригляделся и увидел, что уши у него и вправду как пельмени. Характерный признак борца, по-научному от гематома, скопление крови между хрящом ушной раковины и надхрящницей, образуется после многочисленных ударов уха, когда сосуды повреждаются и кровь затекает в пространство между хрящем и надхрящницей. Ухо становится бесформенной красновато-пурпурной массой. Второй тощий и согнутый, как удочка, тоже в джинсах и в черном длиннополом плаще до колен из хлопка, с застежкой на пуговицы, отложным воротником и двумя боковыми карманами. Один конец пояса волочился по земле. Он держался позади своего массивного напарника и тоже противно ухмылялся. Я слегка переместился влево, а бородатый, наоборот, вправо. Я подошел ближе, слегка хромая и схватил его за рукава куртки под локтями. Бородатый шагнул чуть дальше, я двинулся вперед и поставил левую ногу между его ногами. В последний момент он понял, что я собираюсь делать, но уже поздно. Я подтянул его руками влево, поставил ногу на пятку возле правой ноги бородатого, присел и толкнул его дальше влево. Боковая подножка. Обычная техника броска. Бородатый только успел крякнуть и улетел в сторону. По дороге успел сгруппироваться, но все равно со всего маху приложился о землю бедром. На время тоже вышел из строя, позволив мне взяться за тощего типа в пальто. Тот понял, что дело пахнет жареным, перестал ухмыляться и отступил. Лицо исказило испуганная гримаса. Он поднял обе руки перед собой и затряс ими в воздухе. «Эй, братан, ты не так все понял, мы просто разговаривали, ничего такого. Давай на словах разберемся, мы уйдем отсюда, никого не тронем». Я двинулся было на него, но тут же остановился. Что-то не так в гримасе этого тощего типа, умоляющая улыбка отдает фальшью, а глаза почему-то посверкивают. Что бы это значило? Мужчина, осторожно! Взвизгнула сбоку девушка. Я уже и сам услышал шорох сзади. Едва успел обернуться, как увидел того, первого парня, со свирепым оскалом замахивающегося на меня обломком водопроводной трубы. Хотел увернуться, но от резкого движения бедро и спину пронзила острая боль. Я ничего не успел сделать, и парень со всего маху ударил меня трубой по голове. Я даже услышал хруст собственного черепа. Все вокруг окрасилось в красный цвет и завертелось с бешеной скоростью. Чтобы не упасть, я пытался опереться на больную ногу, но парень ударил снова. Девушка снова завизжала, а я повалился назад. Неподалеку послышался звук сирены полиции, а я погрузился в темноту. Я же говорил, что шансы выжить при черепно-мозговой травме невелики. Красный свет никуда не пропал. Темнота вокруг сплошная, и я не знал, сколько в ней находился. Плавал, как в густом желе. А потом вдруг красный свет исчез. Я открыл глаза, и теперь передо мной снова появился дневной свет. Желтоватый. Вот только в середине алый прямоугольник. Что за чудо, сегодня меня все время преследует красный цвет. Все вокруг расплывается, как будто через расфокусированную камеру смотрю. Я потряс головой, ощущая дикую боль в шее и позвоночнике ниже лопаток. Окружающее пространство постепенно приобрело четкость. Окуляр камеры покрутили и навели резкость. Красный прямоугольник впереди оказался флагом Советского Союза, висящим на стене. Пару секунд я недоумевающе смотрел на него, не понимая, как он тут очутился. Стена побелена в белый цвет сверху, выше человеческого роста, а снизу окрашена в синий. Причем это добротная эмалевая PF-115, уложенная толстым слоем, аж блестит в лучах люминесцентных ламп. Ну, ты чего, Витик? Кто-то толкнул меня в плечо. Очухался, чего застыл? Звать Костоправа или нет? Я оторвал ошарашенный взгляд от флага СССР и посмотрел на сидящего рядом человека. Одновременно осмотрелся вокруг. Что за дела? Вместо заброшенного дачного массива возле утлой речки я очутился в хорошо знакомом тренировочном зале для борцов. Странном, однако, тренировочном зале. Просторное и светлое помещение, метров 25 в длину и 12 в ширину. Потолки на высоте 6 метров. С одной стороны 8 огромных окон, на 3-4 метра в длину, снаружи закрыты решетками, а изнутри сетками. Ниже окон вдоль стены тянулись чугунные радиаторы центрального отопления, по 7 секций в каждой, а перед ними длинным рядом стояли гимнастические лавки с блестящими металлическими ножками, по 3 метра каждая. На противоположной стене шведские лестницы, баскетбольное кольцо и гимнастический козел, а перед ним трамплин для прыжков, состоящий из подкидной доски и рессор. В дальнем правом углу, недалеко от двери в подсобку, лежали штанги и гири. Еще посередине черные опоры для волейбольной сетки. При необходимости она могла разделить зал на две равные части. Но сейчас почти все помещения заняты синими борцовскими матами, толщиной 5 сантиметров, на которых тренировались самбисты и вольники. Они с резкими криками бросали друг друга и о ковер, отрабатывая приемы. Ближе ко мне самбисты, в знакомых красных и синих куртках, шортах и поясах. В дальней части борцы в обтягивающих трико. Впрочем, и тут и там имелись спортсмены в коротких черных шортах и белых футболках. Еще по залу разгуливали тренеры в синих олимпийках с надписью «СССР» на груди и трикотажных спортивных штанах, а на ногах олдскульные кеды из плотного хлопка и с толстой резиновой подошвой с фактурным краем. «Ты как, Витик?» Сидящий рядом парень снова пихнул меня в плечо. «Очухался, я говорю, жить будешь?» Теперь я внимательно рассмотрел его. Парень не маленький. Видно, что спортивного телосложения, мускулистый и поджарый, в то же время крупный и большеголовый, серые глаза с зелеными крапинками на радужке, уши, кстати, тоже красные после тренировки. Я хотел спросить, кто он такой, но не успел. К нам подошел тренер, худощавый и седовласый мужчина лет 50, в синих спортивных штанах и белой футболке с буквой «Д», заключенный в синий ромб, логотип спортивного общества «Динамо», на шее свисток на веревочке, лицо изборождено морщинами, щеки впалые, губы тонкие, вот только глаза черные и блестящие. Он пристально смотрел на меня, сидящего на матах, потом наклонился, протянул длинную руку и взял за шею, ощупал затылок и правое плечо. Я сморщился от боли. Тренер покачал головой. «Ну, как ты? Лучше стало? Надо же, я думал, что ты уже все», — откинул копыта, — «напугал нас всех. Где болит?» «Шея у меня до сих пор болела, а еще голова раскалывалась, как будто мозг распух внутри и грозил вылезти из ушей, носа и рта. Неимоверное внутричерепное давление. Тренер ободряюще похлопал меня по плечу. «Ну, ничего, Волков, до свадьбы заживет. Ты иди, врачу покажись. Кабинет знаешь, Боря, проводи своего приятеля». Он усмехнулся, выпрямился и почесал щеку. «Ну ты и привел новобранца». Свалился мешок мешком. Он отвернулся, отправился обратно к борцам, схватил свисток в рот и засвистел. Потом выбросил свисток и закричал. «Хорошо, а теперь опять отработаем мельницу». Он три раза сильно хлопнул в ладоши. Все встали в фронтальную стойку, на средней дистанции. Те самбисты, что лежали после проведенного броска, поднялись и встали напротив партнеров. Почти сразу же схватили друг друга за куртку спереди и за рукава. Я смотрел на все это, не понимая, как тут очутился. Парень рядом, на нем тоже надета красная куртка самбовка с поясом и красные шорты, поправил взлохмаченные волосы и спросил. «Ты встать можешь? Пошли, сходим в травмпункт. Если там Оля Сергеевна, тебе повезло. Дай, я только борцовки сниму и кеды натяну». Он вскочил и протянул мне руку. Я посмотрел на него, взял за руку и тоже поднялся. Затылок до сих пор раскалывался от боли. Почему этот парень Боря ведет себя так, будто знает меня давно, а я его никак не могу вспомнить? С другой стороны, меня преследовало смутное ощущение, что я знаю Борю, а еще я помнил, что сегодня он впервые привел меня в секцию самбо. Сам он ходит сюда уже год. Откуда я, черт побери, знаю это? Когда я полнеймался, то оперся на правую руку. Потом случайно взглянул на себя и остолбенел от изумления. Что за чудеса, это ведь не мое тело. Глава 2. Визит к врачу. На мгновение Боре показалось, что перед ним сидит другой человек. Вовсе не друг детства Витик, знакомый с закадычных времен. У того Вити глаза всегда были зеленые, а у этого, когда он только очнулся после падения, радужка глаз подернулась черным оттенком. Лиловый синяк под правым сейчас уже постепенно сменил цвет на сине-зеленый. Боря вгляделся, но тут же забыл о глазах и синяках. Его друг сидел на матах и очумело смотрел по сторонам, как будто недавно спустился с другой планеты. Что это с ним, неужто память отшибла? Сегодня первый день, когда он привел школьного товарища в секцию самбо. Они отрабатывали бросок через голову с упором стопы. Обычно новичков к таким броскам не пускали, но Степаныч сегодня слегка рассеянный из-за подготовки к районным соревнованиям и поэтому дал добро. Вернее, совсем забыл про новичка и не указал для него другое упражнение. Чтобы сделать бросок, Боря встал во фронтальную стойку и дождался, когда Витя чуть наклонит туловище вперед. Вообще-то, раньше школьный друг занимался гимнастикой, постоянно ходил в походы с полным рюкзаком, а зимой гонял по Подмосковью на беговых лыжах, так что за его физическую подготовку Боря не переживал. Когда Витя наклонился, Боря принял правостороннюю стойку и быстро схватил друга за рукава под локтями. Тут же сделал рывок на себя и вверх, словно намереваясь перебросить его через себя. Лицо у Вити сделалось удивленное, он не мог понять, что сейчас произойдет. Тогда Боря шагнул вперед левой ногой и поставил ее пяткой на линию носков партнера. Он продолжал тянуть ничего не понимающего партнера вверх, а сам сел на ковер, как можно ближе к своей левой пятке и уперся правой стопой в живот Витьки. Затем тут же потянул товарища через себя, выпрямляя правую ногу. Витька потерял равновесие и Боря навсегда запомнил его недоумевающее и испуганное лицо. Широко улыбнулся, лежа на спине и глядя на летящего в воздухе товарища снизу вверх. Подумал, что Витик не зря пришел на самбо и скоро сможет отомстить своим обидчикам. Затем бросил партнера на спину, за свою голову. По сценарию он должен был после этого кувыркнуться назад и усесться на поверженного противника сверху. Товарищ, чтобы не пострадать, должен тоже кувыркнуться на спину для самостраховки. Чтобы он не ударился головой, бросок руками надо делать одновременно с выпрямлением правой ноги. Боря вроде бы все сделал правильно, но не учел, что Витик тут совсем желторотый новичок и не умеет падать правильно, хотя и ходил на гимнастику. Поэтому, когда с места падения послышался короткий хруст, у Бори все оборвалось внутри. Продолжая лежать на матах, он мгновенно повернул голову, посмотрел, что там стряслось с Витьком, увидел, что тот неподвижно лежит ничком, с неестественно вывернутой головой, бледное лицо обращено в бок, куда-то в другую сторону, туда, где тренировались вольники. Нет, только не это. Боря рывком вскочил и бросился к товарищу, едва коснулся, как увидел, что голова Витьки безжизненно трясется на ковре. Он застыл на месте, не желая верить в происходящее. «Ну-ка, дай сюда», — рядом мгновенно очутился Сергеев. «Что случилось? Держи его, помоги перевернуть». «Ну, что ты трясешь его башку, осторожнее». Они осторожно перевернули Витьку на спину. Сергеев пощупал пульс на шее и побледнел сам, еще больше, чем Витька. Боря никогда не видел, чтобы человек становился таким белым за считанные секунды. Другие борцы поняли, что случилось что-то не то, прервали тренировку и подошли ближе, окружив их кольцом. Боря боялся спросить, что произошло. В это мгновение Витя закашлялся и повернул голову. Сергеев шумно выдохнул и снова проверил пульс у Витьки. Он стоял с минуту, а Витя так и лежал на матах с закрытыми глазами. Грудь вздымалась и опускалась, воздух со свистом вырывался из широких ноздрей. Синяк на глазу стал почти желтый. «Фух, ну и напугал же он меня!» Тренер отпустил руку парня и кивнул Боре. «Все в порядке. Пусть отлежится, потом встанет. Посиди рядом с ним. Потом сходите к медсестре, проверьтесь». Он поднялся, тяжело опираясь на обе руки, и рявкнул на учеников. «Чего собрались? Бесплатный цирк, что ли? Или театр? Ну-ка, быстро!» Каждый поднял соседа на плечи и по 10 приседов. «Потом меняемся. Ну, давайте, работаем. Шевелите булками». Кружок самбистов тут же распался, все побежали делать упражнения, только Боря остался сидеть рядом с лежащим товарищем. Он смотрел, как другие ученики, пыхтя и с натугой, приседают с партнером на плечах, а потом меняются. Когда они закончили, то и думать забыли про новенького. Сергеев снова засвистел, потом заорал на весь зал. «Ну, а теперь боковая подсечка при движении соперника в сторону. Работаем. Шевелите булками. Только осторожно». Рядом послышался хрип и кашель. Боря оглянулся и увидел, что Витька очнулся. Он приподнял голову и смотрел на советский флаг, нарисованный на стене, а под ним серп и молот, от которого расходились мозаичные коричневые лучи. Под лучами изображение москвича 412, едущего по прямой дороге вдоль длинного здания. Это неудивительно, ведь секции самбо и вольной борьбы располагались в спортивном комплексе «АЗЛК», то есть автозаводе имени ленинского комсомола, выпускающего «Москвичи». Стадионные здания комплекса находились на углу Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Спортивный комплекс построен в стиле советского модернизма, с огромными светлыми залами, стены оформлены с мозаикой и лепным панно с советской символикой. Но Витик недолго смотрел на флаг, он даже не обратил внимания на герб и изображение москвича 412. Сел рывком и уставился на зал, как будто впервые увидел его. Тогда-то Боря и обратил внимание, что глаза у друга какие-то другие, почернели слегка. Он не дал Витьку сидеть долго, помог подняться и повел к врачу. Вот только, когда Витик поднялся, он поглядел на себя и замер на месте, разглядывал свою руку, как чудо дивное. Чудеса продолжаются. Я внимательно рассматривал свои руки и ноги и лихорадочно пытался сообразить. Это как же так получается? Тело ведь не мое, молодое и крепкое. Я такого уже давно не видел. Но то, что чужое, я понял сразу. Ноготь указательного пальца правой руки у меня сильно искривлен. Когда-то я его чуть не лишился, пытаясь поймать слетающий профнастил с крыши. Жутко порезал, кровь хлестала, как из шланга. А сейчас все ногти и пальцы целые, упругие, гладкие, сильные и тонкие, любо-дорого смотреть. На щиколотке левой ноги у меня тоже должен быть шрам, память о неуклюжем обращении с топором в детстве. Но сейчас там тоже все в порядке, никаких шрамов, благо, я в красных спортивных шортах и сразу вижу свои ноги. Волосяной покров на руках и ногах тоже другой. У меня волосики чуть погуще и не сворачивались колечками, как сейчас. Я пощупал гудящий затылок, поморщился от боли, потом потрогал нос и правую скулу. Не уверен, но кажется, что лицо тоже не мое. Что за удивительные чудеса тут творятся? Все происходящее со мной слишком четкое и детальное, чтобы было сном. Нет, это реальность, и мне нужно принять ее как можно скорее, чтобы не сойти с ума. Где тут зеркало? Спросил я у Бори, стоявшего рядом и с любопытством следившего за моими манипуляциями. Мне надо посмотреть на себя. Он не стал спорить, указал на двустворчатую коричневую дверь в противоположной стене и объяснил. Эк, тебя тюкнуло черепушкой. Пошли в травмпункт, там все есть, и зеркало в том числе. Он схватил меня за руку и потащил к проходу между матами, бормоча под нос. «Олечка тебя мигом в строй введет, уж она выбьет всю дурь из твоей больной башки». Я не сопротивлялся. Во-первых, Боря на порядок сильнее меня, хотя и у меня есть спортивная подготовка. Во-вторых, я и сам хотел поскорее очутиться перед зеркалом и посмотреть на себя. Тренер проводил нас пристальным взглядом, но ничего не сказал и продолжил занятие, приказал ученикам отрабатывать зацеп стопой сзади. Мы прошли сквозь маты, выбрались к скользкому до блеска дощатому полу, миновали сложенные стопкой черные и синие спортивные ковры у стены в углу и очутились в коридоре. Шум, крики и шлепки тела маты тут же затихли, в коридоре царила относительная тишина, только с потолка гудели неизменные люминесцентные лампы. Впрочем, в некоторых местах лампы вовсе не горели, так что иногда мы шли в полумраке. Стены все так же густо окрашены толстым слоем синей краски, до высоты в 1,5 метра. Когда мы вышли к большому коридорному окну, то на подоконнике я увидел 2 горшка с геранью и фиалками. Полы тоже деревянные, кеды иногда со свистом скользили по ним. «Ты как там, старик?» – озабоченно спросил Боря, когда мы вышли к просторному фойе. У входа, ведущего наружу из стадиона, виднелось окошко подсобки сторожа, за которым сидел пожилой вахтер. «Ты это, прости, за то, что воткнул тебя головой в пол. Я это, нечаянно». Я поглядел на спутника. Он шел рядом, готовый поддержать, если я упаду, лицо виноватое, как будто на день рождения съел торт, предназначенный вечером для гостей. «Все в порядке, я к тому времени уже потихоньку пришел в себя». «Ну как, пришел?» Все вокруг оставалось все таким же, реальным и необычным. Все по-другому, старомодным, как будто я попал в фильм про советскую эпоху. А я как сюда попал, как здесь очутился? Боря подозрительно посмотрел на меня. Виноватое выражение пропало с лица, тонкий нос приподнялся, словно вынюхивая, не обманываю ли я. В смысле, как попал, мы вместе пришли. Ты сам захотел заниматься самбо. Забыл, что ли? А я и не знал. Хотя сейчас, когда Боря это сказал, я смутно вспомнил. Да, и вправду, я сам попросил его. Другие воспоминания накладывались на мою память, как вуаль паутины. Чужие воспоминания. Я словно просматривал жизнь другого человека. Голова опять дико заболела. Я замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, взявшись за виски. Вот оно что. Вот он какой, парень, в тело которого я угодил. Меня теперь зовут Волков Виктор Аркадьевич. Мне 21 год. Я учусь на последнем курсе географического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина. Сейчас все имени Ленина. Потому что это 1971 год. Я отчетливо вспомнил это. Обычный парень, родом из Ржева в Тверской, то есть сейчас Калининской области. В школе занимался гимнастикой, бегал на лыжах с физруком, а потом начитался Жюль Верна, Арсеньева и Обручева и захотел путешествовать. Поэтому и поступил на географический. Эх, совсем наивный и простой. Пытался ухаживать за сокурсницей Оксаной и получил синяк под глаз от дворовых хулиганов. После этого сразу побежал в секцию самбо, куда ходил его школьный товарищ Боря Квасцов, и там случилось несчастье. Теперь я понял, что случилось. Я погиб там, в теперь далеком 2021 году, и очутился здесь, прыгнув на полвека назад. Неужели это так и вправду случается? Пошли скорее к врачу. Боря снова взял меня за локоть и повел дальше. После того, как воспоминания схлынули, головная боль почти прошла. Я выпрямился и зашагал рядом с парнем, поглядывая на него с любопытством. «Тебя надо показать. Скорее всего, получил чертово сотрясение мозга. Извини, старик». Я высвободил локоть и заставил себя улыбнуться. Голова почти прошла, вот только шея зверски болела. Правда, я уверен, что там не перелом или смещение, а просто сильный ушиб. «Хватит уже извиняться, дружище, я уже решил, как быть дальше. Я буду относиться к происходящему, как к игре, если уж ничего другого не остается. Только так я смогу не сойти с ума. Все хорошо, правда. Пошли, где там твоя медсестра-волшебница?» Упоминание о медсестре привело парня в восторг. Он сразу забыл про мои боли и повел дальше. Мы пересекли фойе и вошли в другой коридор. «Вы куда, молодые люди?» — бдительно спросил пожилой вахтер, открыв дверь и выглянув из своей комнаты. «Чего тут разгуливаете? Потерялись?» Боря покачал головой и указал на меня. «Мы в травмпункт. Товарищу плохо стало». Вахтер кивнул и скрылся обратно в своей комнатушке, как улитка в раковине. Мы прошли один коридор, потом второй и очутились в небольшом закупке. перед дверью с табличкой «Травматологический пункт», участок ГП-3, а ниже листочек с предупреждением, написанным простым карандашом от руки. Перевязочная на втором. Рядом две светло-коричневые банкетки без спинок, слава богу, пустые. Посетителей нет. Боря вырвался вперед, подошел к двери, постучал и открыл, не дожидаясь разрешения. «Здравствуйте, можно? У нас тут товарищ пострадал на тренировке». Закадычный друг засунул голову в образовавшуюся щель и разговаривал с кем-то внутри. «Мы его хотели показать». Изнутри послышался мелодичный женский голос. «Вот как? Давайте скорее вашего пострадавшего. Сам может двигаться. Или на носилках». Боря обернулся ко мне и махнул, подзывая к себе. Приоткрыл дверь. «Конечно, сам. Какие носилки? А чем вы?» Я вошел в травмпункт. Маленький кабинетик на 6 квадратов. Стены выкрашены белой краской, у дальней стены кушетка, за нею возле окна ширма с блестящими металлическими стойками и большое окно, заливающее помещение лучами солнца. Там же на стене висел плакат с таблицей Сивцева для проверки остроты зрения. В углу умывальник, тоже окрашенный в белый цвет, с надписями красной краской. Горы холл, а еще на стене висели плакаты. «Здоровье каждого». «Богатство всех, врач, друг народа, и выше производительность труда, поднимай рабочие показатели». Ближе к стене стол, за которым сидела весьма симпатичная девушка в белом халате. Она что-то писала в журнале и подняла на нас взгляд. Я посмотрел на нее и сразу понял, почему Боря так сюда стремился. Стройное, даже худощавое, лицо с заостренным подбородком и высоким лбом, блестящие светло-карие глаза, уголки слегка вздернуты. Тонкий очерченный носик и чуток пухлые длинные губки. Густые каштановые волосы зачесаны назад и уложены заколкой. В целом, черты лица правильные, все вместе создавали необычайно очаровательный образ. Не каждый день можно встретить девушку, обладающую естественной, почти классической красотой. Минимум косметики, но все равно это нисколько не портило девушку, даже наоборот. «Ну, что там у вас, больной?» – строго спросила она. Голос чуть высокий, но все равно мелодичный. «Как это вас угораздило? Садитесь». Она указала на стул, стоящий сбоку от стола. Я сел, смиренно положив руки перед собой. Боря встал было рядом, но девушка нахмурилась. «А вас я попрошу подождать снаружи». Мой приятель попробовал сопротивляться. «Оленька, я должен убедиться, что с ним все в порядке. Позвольте, я останусь тут, посижу в уголочке. Я буду молчать, как рыба». Но девушка непреклонно покачала головой. «Я вам не Оленька, а товарищ доктор. Уплывайте отсюда, рыба». Боре ничего не оставалось, кроме как извиниться и выйти. Я остался с девушкой один на один. На столе ритмично тикали механические часы-маяк. Снизу под циферблатом тяжелая хрустальная подставка. «Ну, говорите, где у вас болит?» — спросила девушка. «Как вы себя чувствуете, товарищ?» Я объяснил, что упал на шею, но сейчас чувствую себя уже хорошо, вроде бы никаких последствий. Про себя подумал, что со мной случилось настоящее чудо. Врач встала и пощупала мою шею. Я ощутил легкий аромат жасмина и сандала от ее духов. «Вот здесь больно?» – спрашивала девушка. «А вот здесь?» «Так, понятно». Она вернулась к столу, придвинула к себе бланк и тут же принялась строчить там. «Само собой, по почерку ничего невозможно понять. Вам необходимо пройти дополнительную диагностику», — сказала врач. «Вот направление к неврологу. Вы отделались обычным ушибом, но на всякий случай, лучше еще обследовать. С травмами шеи нельзя шутить. Еще я вам выписала шину-воротник, его можно получить в перевязочной на втором этаже. Я рекомендую вам сразу пройти туда. Это она молодая и поэтому такая усердная». Я потер шею и улыбнулся. «Спасибо большое, Ольга Сергеевна. А еще один вопрос, что вы делаете вечером? Я хотел бы угостить вас мороженым». Глава 3. Тренировка. Девушка холодно усмехнулась и покачала головой. На меня она не смотрела, снова придвинула к себе журнал, в котором что-то чиркала до моего прихода. Взяла красную ручку с колпачком и опять принялась писать. «Вам, пострадавший, сначала надо шею вылечить, только потом уже думать о свиданиях. Ишь ты какая, неприступная. К такой девушке постоянно подкатывают, так что у нее автоматически срабатывает защита. Так я же не просто так спрашиваю». Я не стал забрасывать девушку комплиментами, ей это уже наверняка надоело. «Вы что думаете, я вас на свидание приглашаю?» «Нет, конечно, Как вы могли так решить? Я у вас проконсультироваться хотел, насчет профилактики заболеваний. Ну, а чтобы компенсировать потраченное время, то угостить мороженым. Ольга прекратила писать и лукаво взглянула на меня. Значит, не свидание, просто консультироваться, иди давай, лечи шею. Ладно, дай только разобраться в этом мире, нет ли тут еще каких странностей, а там я уже вернусь и поговорим снова. Я поднялся и взял листок с направлением. Как только вылечу, еще увидимся. Пишите письма, мадемуазель, и выскочил из кабинета. Боря сидел возле двери на банкетке и о чем-то думал. Сейчас еще нет смартфонов, так что люди находят время, чтобы хоть чуточку ворочить извилинами, а не смотреть тупо видео в смартфоне, как полвека спустя. «Ну, как дела?» – спросил он, подняв на меня взгляд. «Что сказала? Какой приговор?» Я посмотрел на направление и решил, что плевать. Пошло оно все к чертям собачьим. Я не для того угодил в этот мир, чтобы сходу лишать себя шанса заниматься самбо. Поэтому я сложил бумажку пополам, затем еще раз и покачал головой. Шея, кстати, почти не болела. Все в порядке. Небольшой ушиб. Можно просто приложить лед. Боря просиял, толстые губы расплылись в широкой улыбке. Он вскочил и хлопнул меня по плечу. Ох ты, все-таки еще больно. Отличные новости, старик. Тогда пошли в зал. Доложим Степанычу, а то он переживает. Посидишь там в сторонке, отдохнешь, а я пока закончу тренировку. Да, я тоже не отказался бы посмотреть со стороны и убедиться, что я действительно попал по назначению. Поэтому я кивнул, и мы отправились обратно в зал. Вернулись через 5 минут, и по дороге Боря рассказывал, как он рад, что со мной все хорошо. А я думал, что случилось что-то непоправимое, признался он, когда мы шли по широкому коридору. Навстречу из фойе вывернули 5 хоккеистов с деревянными клюшками для бенди, то есть хоккея с мячом. Рукоятки окрашены в красный цвет, в середине надписи экстра большими буквами, на сгибе щедро обмотаны черной изолентой. Они прошли мимо нас, улыбаясь и хохоча. Первая мысль, а что я Ирине Геннадьевне скажу, как в глаза посмотрю, про кого это он? Ах да, точно, это же моя мать, только сейчас я вспомнил. Перед глазами встал образ незнакомой высокой женщины, учительницы в средней школе, с высокомерным взглядом аристократки, хотя она дочь самого настоящего рабочего фабрики «Калининшилк». Густые волнистые каштановые кудри, темно-карие неприступные глаза. Впрочем, эта мать на работе и с посторонними людьми такая. Дома она совсем другая, любит шутить и смеяться, когда готовит ужин, напевает разные песни. В последнее время, когда месит тесто, предпочитает мотив «Зачем вы, девушки, красивых любите», за что отец над ней постоянно подшучивает. Все эти воспоминания мгновенно пронеслись перед мысленным взором. Образ моей настоящей матери из прошлой жизни, эмоциональной блондинки-хохотушки с громким мелодичным голосом, почему-то потускнел. Впрочем, мои настоящие родители из той жизни уже успели покинуть этот мир, еще до моего развода. Может быть, тоже переселились в чье-то тело. Интересно, могу ли я встретиться с ними в чужом обличии? А не может ли быть такое, что все люди, погибшие насильственной смертью, попадают в другие тела, но просто молчат и не говорят об этом? Эй, Юнга, подъем, там, на палубе. Очнись, старик. Боря опять толкнул меня в бок. Ты заснул, что ли? На ходу прям. Мы уже пришли. Мы и впрямь стояли перед дверью в зал. Медная табличка на коричневой деревянной поверхности гласила, что тут находится секция борьбы. Изнутри доносились шлепки падения тел на ковры, свистки и крики тренеров. Боря открыл дверь и пропустил меня внутрь, шутливо поклонившись. «Прошу вас, сэр». Шум сразу стал громче, ворвался в уши. «Ну что же, это то, что я обожал в прошлой жизни». Скрип и топот борцовок по матам, резкие выдохи во время бросков, мелькание тел в воздухе, пятна пота на коврах, терпкие запахи, всеобщую атмосферу упорного труда и самоотдачи. Я поклонился в ответ. «Только после вас, сэр». Боря улыбнулся и пропихнул меня вперед. «Давай, проходи, хватит уже церемоний». Первым делом мы подошли к тренеру. Тот как раз наблюдал за схваткой двух здоровенных борцов, держащих друг друга за рукава самбовок и безуспешно пытавшихся зацепить противника за ноги подсечкой. «Ларионов, ну что ты машешь, как корова копытом?» — кричал он. «Работай, работай, ты заснул, что ли?» Он сердито повернулся, заметил нас и тут же подошел. Наклонился ко мне, осмотрел, пощупал правое плечо, недовольно пробормотал. «Ну конечно, мышц нет, а туда же, полез в секцию и спросил: «Ну, что там?» Я заметил зеркала в дальнем углу стены и решил подойти к ним, но пока что столбом стоял на месте, а за меня ответил Боря: «Все в порядке, Олег Степанович, небольшой ушиб, уже разобрались». Тренер осмотрел меня с ног до головы: «Ладно, иди, посиди на скамейке до конца тренировки, но все равно, теперь допущу только со справкой от врача, а ты, Квасцов, давай, быстро на ковер, хватит прохлаждаться». Боря побежал переобувать кеды на борцовке, а я отправился к зеркалам, прошел мимо самбистов, не обращающих на меня внимания, и добрался до половины зала, где тренировались борцы. Те и подавно не видели меня, отрабатывали, обвив ноги и подхват с переворотом. Я прошел мимо низкорослого тренера-крепыша, с широкими железобетонными плечами и длинными руками. Он кричал на ученика: «Давай, Царев, двигай корпусом и задницей. Еще, не надо только руками. Ты так ничего не сделаешь. Может, лучше тогда на балет пойдешь? Там тебе самое место». Я приблизился к зеркалам, высотой 2 метра, себя можно увидеть в полный рост. Стыки между зеркалами совсем незаметные, но сейчас я больше смотрел на себя. «Так вот ты какой, Виктор Аркадьевич Волков, крепкий парень выше среднего роста, весом чуть больше 70 кг, с темной шевелюрой и большими темно-зелеными округлыми глазами. Сложен неплохо, хотя плечи не мешало бы увеличить, да и живот дряблый, подбородок упрямо выпечен вперед, под глазом синяк, уже начавший желтеть. Самое главное, что я теперь здоров и не хромаю. Я могу быстро двигаться, крепко хватать противника. Я могу заниматься самбо». Стоя перед зеркалом, я слегка улыбнулся, но долго задерживаться не стал. Отправился обратно, собираясь посмотреть, как будут тренироваться ученики Степаныча. Прошел мимо косящихся на меня борцов и пробрался между матами к скамеечке под большими окнами, огороженными ячеистой сетью из белых нитей. «Эй, там, на галерке!» – зычно закричал мне Степаныч, хоть и тощий, но голос у него поставленный, командный и звучный. «Мы кеды вон там снимаем вообще-то!» Он указал в сторону, где перед коврами на полу в разнобой лежали шлепанцы и синие и красные кеды с четко обозначенным швом. На белых шнурках металлические наконечники. Некоторые кеды валялись на боку и с внутренней стороны, где щиколотка, виднелись круглые нашивки в виде меча. Все кеды казались похожими друг на друга, словно близнецы. Интересно, как владельцы разбирались, где чьи. Еще я разглядел китайские кеды, 2 меча, принадлежащие какому-то счастливчику, потому что достать их нелегко. Тоже синие с зеленоватой подошвой и белыми мыском и шнурками. С внутренней стороны эмблема с 2 мечами, футбольным и баскетбольным. Тоже раритет в 21 веке, а сейчас, глядите-ка, валяются просто так. «Сейчас», — ответил я и побежал снимать кеды. «Хотя зачем мне это надо, я ведь все равно не мог участвовать в тренировке». Скинул кеды, остался босиком и вернулся назад. Уселся на скрипучую скамеечку и смотрел, как проходит тренировка. Снова огляделся по сторонам, во второй раз осматривая помещение. Когда я видел зал после перемещения в это тело, то не обратил внимания на кое-какие мелочи. Сам стадион и прилегающие здания к нему относительно новые. Открылись в 1969 году и видно, что еще в отличном состоянии. Неподалеку от потолка к полу тянулись 3 гимнастических каната, рядом покачивались 2 кольца. Над входной дверью, ведущей в коридор, висели круглые настенные часы марки «Янтарь». Мы как раз недавно пришли через эту дверь. Рядом стояли шкафы для хранения манекенов, пирамидкой сложены кожаные набивные мечи, а к стене прислонены штук 5 шестов. В 5 шагах от двери стояли напольные платформенные весы ВП-150, конечно же, механические. Я уже и забыл о таких, привык к электронным. Окрашены в белый свет. Чтобы взвесить, надо встать на платформу 50 на 30 сантиметров и передвигать туда-сюда гирьки на стойке со шкалами, пока указатели не демонстрировали равновесие. Впрочем, долго головой вертеть не удалось. Степаныч продолжал вести занятия. Обычно занятие проводится 1,5-2 часа. Сначала, само собой, разминка, бег по кругу, прыжки на скакалке, вращение руками и ногами. Надо размять каждую часть тела, особенно зимой, чтобы дать приток крови. Считается, что разминка прошла хорошо, если сердце учеников после этого бьется со скоростью 130-150 ударов в минуту, а через пару минут сердечный ритм уже приходит в норму. Вот тогда можно приступать к основной части. В это время ученики повторяют и отрабатывают приемы, изучают технику и тактику, работают в схватках. Сейчас Степаныч показывал, как делать мельницу. Сейчас тут, как я понял, есть как новички, так и опытные спортсмены. Но все равно ученики столпились вокруг тренера и смотрели, как он объясняет. Смотрите, партнер напирает на вас из прямой стойки. Степаныч встал перед мощным низкорослым парнем, похожим на бульдога. Вы хватаете левой рукой рукав у его плеча. Плечо правой руки партнера. Звеньев, слушай меня, потом будешь спрашивать 20 раз. Теперь делаем рывок на себя и вверх. Вот так, ногу ближе к противнику. Согнутую ногу, чтобы сразу понизить центр тяжести. Теперь, он показывал все, о чем говорил. Схватил парня, чуть согнулся и медленно наклонился. Правой рукой захватываем изнутри правое бедро партнера, вот так, а потом подкиньте его туловище плечами вверх. Видите, вот, мы упираемся в него, заставляем терять равновесие. Ноги чуть приподнимаем и забрасываем вправо. Держим все время плотно, поняли теперь, когда ноги отошли, подбрасываем их еще выше. Правым плечом и рукой, вверх. Одновременно отступаете левой ногой назад, левой рукой за правую руку на себя. Переворачиваете и бросаете всей спиной на ковер. Это и называется мельница. Почему? А потому что вращение ног и рук партнера напоминает вращение лопастей ветряной мельницы. Степаныч наклонился и схватил правой рукой парня за ноги, приподнял на плечи, как бычка, продолжая объяснять и быстро крутанул в воздухе. Ноги парня мелькнули в воздухе, он перевернулся на спину и упал на ковер. При падении успел сгруппироваться, выставил руку для страховки, шлепнулся аккуратно и ловко, тут же вскочил и снова встал перед тренером. Степаныч опять взял его за руку. «Так, для самых умных, показываю еще раз. Звеньев, слушай сюда, зараза, а не смотри по сторонам. Потом будешь говорить, покажите еще раз. Вот, смотрим. Левой ладонью хватаем рукав у плеча. Он опять показал прием, только на этот раз еще медленнее. Насколько я помню, все это именно так и делается. Мы сейчас находимся в середине занятия. Это основная часть». Потом отработка приема в парах, и так изучение еще нескольких приемов. В конце любимая моя часть – вольные схватки. Так, теперь разбились по парам, работаем. Степаныч отпустил многострадального крепыша. Давайте, все работают в парах. Я с завистью смотрел, как парни разбились на двойки и начали потихоньку отрабатывать движение. Те, что поопытнее, сразу приноровились и кидали партнеров так же ловко, как и Степаныч. Тренер, кстати, как я заметил, знал свое дело. Боря выше меня на полголовы и тяжелее на 20 кило. Он работал с другим здоровяком. Сразу видно, что тот уже давно занимается. Высокий, лет 30, с пузиком, с длинными руками и ногами, медлительный, но при его габаритах это не проблема. Голова лысая, нос картошкой, глубоко запавшие глаза непонятного цвета. Он просто стоял на месте, а Борька пытался его опрокинуть мельницей. Какой там? Кстати, обычно в начале прием отрабатывают без сопротивления, чтобы новичок понял технику и осознал прием. Но Боря, видимо, до этого не работал мельницей, а если и работал, то с партнерами полегче. В общем, здоровяк слегка напрягся и не позволял вывести себя из равновесия. Оставался при этом в прямой стойке, ноги на одном уровне, ни одна не отставлена назад для сохранения устойчивости. Но как Боря не пыжился, ему не удавалось поднять партнера на плечи. Тот стоял в высокой стойке, но еле заметными движениями корпуса уходил назад, не давая Боре взять себя за плечи. Потом и вовсе нагнулся навстречу, протянул левую руку вперед и накрыл моего приятеля сверху. Забрал спину, как говорится, навалился всем весом и распластал Борьку на ковре. Степаныч в это время ругал другого ученика за невнимательность и поэтому не видел шалости здоровяка. Борька вскочил и снова попытался атаковать противника по правилам, но не получилось. Слишком торопился, поэтому он даже припал на одно колено и его партнер просто толкнул Борю вниз и тот опрокинулся на спину. «Ну ты даешь, как лягушка прям», — засмеялся здоровяк. «Ну, давай, надо работать, а не валяться на ковре. Вообще-то, такое поведение обычно исключено. Остальные ученики вроде бы работали хорошо, с уважением к соперникам. У всех прием получался, вот только Борьке попался вредный партнер. Мой приятель не успел подняться». Как Степаныч заподозрил неладное, быстро обернулся и увидел, что Боря валяется, на матах, в то время как должно быть наоборот. «Эй, там, на палубе, что такое?» — гневно закричал он. «Квасцов, ты чего разлегся? Хочешь валяться? Езжай на сеновал в деревню, с доярками кувыркайся, а мне здесь работать надо». Боря быстро вскочил и опять принял стойку. Попытался взять партнера на плечи и опять не смог. Степаныч понял, в чем дело. «Так, Звеньев, опять твои шуточки», – зарычал он. «Ну-ка, хватит сопротивляться. Сначала без сопротивления. Сколько раз тебе можно повторять? Ага, так это и есть тот самый Звеньев. Самый непослушный в группе. Это его все время осаживал тренер. Видимо, знал, что за ним нужно присматривать. А ну, быстро марш в...» Тренер сердито нахмурил брови. В это время дверь подсобки открылась, оттуда выглянул широкоплечий мужик, видимо, тоже тренер, потому что в трико и белой футболке, и закричал: «Степаныч, иди сюда, из центрального совета звонят, срочно надо». Тренер умолк на полуслове, погрозил здоровяку пальцем и отправился в подсобку. Борька опять остался один на один с вредным Звеньевым. Тот ухмыльнулся: «Ну, давай, работай дальше». Я не стал дожидаться новых попыток Борьки сделать мельницу. Встал, подошел ближе, взойдя на маты босиком, и сказал: «А давай я попробую». Глава 4. Ноги вверх. Здоровяк Звеньев скептически оглядел меня с головы до ног и криво усмехнулся. Губы тонкие, змеиные. Возле левого уголка родинка. В центре родинки закольцованный волосок. Ну, ясно. Держит меня за желторотого новичка, коим я по факту и являюсь. Вообще-то, я уже и так показал себя не самым лучшим образом. Так что, в понимании этого Топтыгина, я вообще легкая добыча. Осталось только взять эту добычу и расправиться окончательно. Ну что же, поглядим, что я смогу сделать против этой горы жира и мышц. У меня сейчас нет задачи выиграть в вольной схватке. Надо просто правильно сделать мельницу. Это само по себе достижение. Если сделать ее против Звеньева. Тот продолжал стоять с кривой ухмылкой. Руки упер в округлые бока. «Я же тебе окончательно шею сломаю», — заметил он. «Значит, соображает. Хорошо, что мозги еще не окончательно заплыли жиром. Хоть чуток думает наперед, хотя бы на пару ходов. Что тренер скажет? Хотя, постараюсь осторожнее, чтобы ты не заплакал, не побежал к мамочке». Боря, к его чести, попытался меня спасти. Встал рядом, помотал головой. По правым виску и слегка небритой щеке текли струйки пота. Волосы на лбу тоже намокли от пота и слиплись. «Куда ты лезешь, Витик?» – спросил он. Он наклонился и упер ладони в колени. Задницу выпятил назад. «Не надо рисковать. Я тебе только что чуть хребет не сломал. А этот зверь так вообще позвоночник выдернет. В группе человек 20 учеников. Вообще-то, это слегка перебор. По стандарту должно быть не больше 15. Пока тренер ушел, все продолжали работать прием. Чуть ли не со свистом крутили партнеров в воздухе. Затем с глухим стуком шлепали о маты. Но две пары рядом услышали нас. Остановились передохнуть. Встали, тяжело дыша. Трое в синих самбовках и черных носках и синих борцовках, а один в красной форме и обуви. С интересом прислушивались к нашему разговору. Пока что не вмешивались. Выжидающе молчали. Руки тоже уперли в бока. От тяжкого дыхания вздымалась грудь под курткой. «Вот-вот, послушай своего приятеля», – посоветовал Звеньев. Он так и стоял, пренебрежительно глядя на меня. Почесал толстую щеку. «В кои-то веки он говорит верно». Я огляделся. Подошел еще ближе и выставил левую ногу вперед. Туловище слегка наклонил, руки выставил вперед, готовые схватить партнера, как клешни краба. Кивнул Звеньеву. «Ну, мы будем трепать языком или работать?» Звеньев нахмурился, а наблюдавшие за нами самбисты усмехнулись. Один мазнул большим пальцем по носу и заметил: «А новичок рвется в бой. Ты это, Саша, поосторожнее с ним, не зашиби». Звеньев мрачно кивнул и подошел ближе. Руки опустил вдоль корпуса, ноги на уровне плеч, ни одну не выставил вперед. Уверен в себе, думает, что крепче скалы. Стойки в самбо – это как азбука в школе. Крепко стоять на ногах в самбо жизненно важно. Это не значит, что борец должен стоять, как вкопанный. Наоборот, он должен двигаться, маневрировать на ковре, управлять своим телом, делать комбинации, сохранять равновесие, реагировать на действия противника, навязывать ритм поединка. В самбо стойки делятся на три уровня: положение ступней, туловища и присед. В зависимости от того, как поставлены ступни, бывают фронтальные, левосторонние и правосторонние стойки. Если расстояние между ступнями небольшое, это узкая стойка. Обычная, если ноги на ширине плеч и широкая, если ступни шире плеч. В разных ситуациях фронтальная стойка, например, может быть узкой или широкой. Вес тоже распределяется по-разному, в зависимости от положения ступней. Сам бист может опираться на обе ноги, или на одну, стопа может быть вывернута наружу или смотреть внутрь. Все это влияет на вес, а в борьбе найти центр тяжести самое главное. Если вывести человека из равновесия, с ним можно делать что угодно. Второй важный фактор – это наклон туловища. Он может быть вперед, назад и в стороны. Также корпус может быть повернут вправо или влево. Чаще всего стойка прямая в начале схватки, потом быстро переходит в согнутую перед бросками. Ну и третий фактор – это уровень приседа. Он тоже бывает высокий, ноги в коленях выпрямлены, средний – с согнутыми коленями, и низкий, когда ноги в коленях сильно согнуты, почти присед. Исходя из этих трех параметров, можно анализировать стойку самбиста. Например, в начале поединка борец выставил левую ногу вперед. Расстояние между ногами большое, ноги выпрямлены, корпус держит ровно. Это у нас левосторонняя, высокая и прямая стойка. При этом, помимо нюансов стойки, надо обращать внимание на другие аспекты. На дыхание, на положение головы, на руки партнера. В общем, на массу нюансов. У каждого самбиста есть любимая стойка, в ней он чувствует себя уверенно и привычно, может быстро атаковать. Вот и сейчас я встал в левостороннюю фронтальную стойку, еще и в высокую. Звеньев стоял все так же, выпрямился и держал руки за спиной, даже приподнял их, показывал, что ему нечего бояться, и он дает мне фору, мол, делай, что хочешь. Я подошел ближе, примерился, присел и схватил Звеньева. Ну-ка, тряхну стариной, покажу, как делается мельница. Бросок этот хорош как в обороне, так и в атаке. Можно комбинировать с подсечками. И выполняется за счет туловища, а не только рук и плеч, как делал Боря. У него это вообще характерная ошибка, как я заметил. Атаковать надо со средней дистанции. Слишком близко и далеко не пойдет. Партнер легко отразит атаку. В спине небольшой наклон. Я схватил Звеньева за руку и дернул себе на шею. Вот теперь можно подойти ближе. Левую ногу к голени партнера, поближе. Теперь еще наклон, глубокий присед и захват ноги противника в районе бедра изнутри. И еще я плотно прижал противника к шее. Это все подготовка. Теперь самое главное, оторвать партнера от ковра. Для этого я толкнул Звеньева дальше, выбивая из равновесия. Я слышал, как он стоял и смеялся. Думал, что у меня ничего не получится. А потом я услышал, как он удивленно крякнул. Я встал в стойку, одновременно толкнул противника плечом вперед. Движение в разные стороны. Сверху за себя, подальше, руками. Снизу от себя, в другую сторону. Чтобы Звеньев потерял равновесие. Он стоял крепко, надо признать, как скала. Но опыт не пропьешь. Поэтому мне удалось вывести противника из равновесия и поднять на плечи. На спину и плечи навалилась огромная тяжесть. Позвоночник затрещал, но все в норме, просто с непривычки. Я увидел, как Звеньев взмахнул руками в воздухе, а у Бори удивленно расширились глаза. Теперь можно вертануть соперника. Я слегка повернул корпус, то плечо, что пониже, левое, поднял выше, плечо повыше, наоборот, начал опускать. В то же время я отпустил ногу соперника, сам уже выпрямился, держал его на себе, но захват на плече держал, потому что если отпустить полностью, он развернется на живот. Поэтому я бросил Звеньева головой к себе, между ног. У меня осталась его рука, что я тут же использовал. Быстро перепрыгнул через соперника, закинул на него обе ноги, прижал к ковру и вывернул схваченную руку большим пальцем вверх. Приподнял бедрами, создавая болевой рычаг локтя. Звеньев охнул от боли и отчаянно похлопал меня по голени свободной рукой, сигнализируя, что сдается. Ну, вот это совсем другое дело. Хороший мальчик, теперь ты мне нравишься. Я отпустил руку противника, встал сам, хотел помочь ему подняться и протянул руку. Но здоровяк сердито стукнул меня по ладони, предпочитая подняться самому. Ну что же, как хочешь, я просто думал подсобить. Я все равно был доволен, хотя старался не показывать радость. Проверка прошла неплохо, оказывается, я и вправду сохранил навыки борьбы. Интересное дело, я ведь боялся, что не получится. У меня ведь все навыки самбо остались только в мозгу. Даже не в мозгу, а в душе. А тело новое, совсем неопытное. Мышечной памяти нет. Поэтому я опасался, что ни прием не пройдет. Но бросок получился. Хоть и не на самом высшем уровне, но все же. А что, неплохо, заметил один из зрителей. Он даже кивнул, с видом истинного знатока. Неплохо для новичка, быстро учишься. Ладно, эксперт, спасибо на добром слове. тем более, что другой его напарник заметил. А мне, кажется, просто повезло. Звеньев потерял равновесие и споткнулся. Я даже думаю, что он дал фору. Звеньев поднялся и встал передо мной, потирая руку, на которую я делал болевой. Сердито посмотрел на меня, и вправду похожий на сердитого медведя. Такой действительно нападет в любое время. Конечно, повезло, ответил он и повернул руку туда-сюда, сначала от себя, потом на себя круговым движением. Кустистые брови сильно нахмурил. Глаза потемнели и недобро смотрели на меня. Ну-ка, давай еще раз, теперь у тебя вряд ли получится. Ну что же, это еще лучше. Всегда надо тренироваться с соперником тяжелее или техничнее тебя. Тогда есть возможность для роста. Особенно, когда соперник будет активно сопротивляться. Хорошо, без проблем, я пожал плечами и снова направился к Звеньеву. Давай еще поработаем. Стой крепче. Звеньев выше меня почти на голову. Тяжелее килограмм на 30, если не больше. Шире в плечах, да и в талии тоже. Потому что у него имеется объемное округлое брюшко. Но лучше бы имел больше мозгов. Потому что он так и не поменял тактику. В этот раз все равно остался стоять в высокой фронтальной стойке. Только руки уже опустил вдоль туловища. Это несложная задача. Перед тем, как провести прием, я слегка толкнул его в грудь. Когда Звеньев качнулся назад и выставил ногу, я, наоборот, тут же потянул его на себя. Одновременно присел и провел захват на бросок мельница. Из-за моего маневра второй бросок прошел еще удачнее. Звеньев с грохотом упал на ковер. В этот раз уже ни у кого не осталось сомнений, что я все сделал правильно. Я не проводил болевой на локоть. Просто смотрел, как Звеньев валяется у меня в ногах. Даже в горизонтальном положении он доставал мне грудью до колена. Лежал, снова мрачно смотрел на меня снизу вверх и шумно дышал. «Как это ты его?» – удивленно спросил Боря, но не успел закончить. «Ты же!» – сзади раздался строгий окрик тренера. «Что здесь происходит? Что за сборище? Цирк устроили?» «Действительно, сейчас на нашу тренировку смотрела уже половина группы. Все прекратили работать сами, и когда я бросил Звеньева, кое-кто даже зааплодировал. Я обернулся. Оказывается, Степаныч уже вышел из подсобки и подошел к нам. Я стоял к нему спиной и не видел, что тренер подошел, да и другие ученики его закрыли. «Ты чего здесь делаешь?» Степаныч подошел к нам. «Кто тебе разрешил взойти на ковер?» «Я тебе что сказал?» «Только со справкой от врача». Я молча смотрел на него. Звеньев, ворча, поднялся. Ученики все еще выжидающе смотрели, замкнув нас в полукольцо. Даже вольники мимоходом поглядывали на нас. У Борьки не получалось, вот новичок и вызвался, объяснил другой ученик. Высокий и мускулистый парень в красной куртке и шортах. Он стоял, сложив руки на груди, а у него получилось сразу. Свалил Звеньева, как пушинку. Степаныч перестал хмуриться. Брови недоверчиво поползли вверх. Он задумчиво потер подбородок. Разглядывал меня, как дикую обезьянку из джунглей, которая вдруг заговорила по-французски. «Свалил Звеньева?» – переспросил он. «Серьезно? С чего бы это?» «Это правда, новенький. Как там тебя?» Я кивнул. Степаныч указал на место на ковре рядом с собой. «Ты раньше тренировался?» «Квасцов же говорил, что нет. Ну-ка иди сюда. Покажи, на что еще способен». Я подошел. В течение 5 минут показал на Квасцове то, что помнил. Боковая подсечка, зацепы, бросок через голову. Степаныч продолжал тереть подбородок. Потом кивнул. «Неплохо, очень неплохо. Не верю, что ты нигде не занимался. Чувствуется явная подготовка. Непонятно, как ты себе чуть шею не сломал. Но все равно, нужна справка. Без врача не могу принять. Иди пока, посиди на скамейке». Квасцов ободряюще хлопнул меня по плечу. Я отошел назад. Сошел с ковра и уселся на деревянной скамейке под окном. Босые ноги поджал под себя. Мельком заметил, что пятки уже коричневые от соприкосновения с ковром. Степаныч посмотрел на часы на запястье. Позолоченный циферблат, марка «Луч», на темно-коричневом ремешке. «У моего отца в этом мире почти такие же!» Тренер закричал.